Вечер. Как тихо веет над долиной далекий колокольный звон, как шум от стаи журавлиной, и в звучных листьях замер он, как море вешнее в разливе светлее не колыхнет день, и торопливей, молчаливей ложится по долине тень. 1826 год.